браму. Суета и сотни глаз проплывают мимо нас. После туманит разум мне, наяву мы как во сне. Мы повторяем вновь и вновь, это больше, чем любовь. Я молча в тишине, топить иллюзии в вине. Во мраке чуть я не проспал, твои слова куда пропал. И снова мира нет вокруг, и вновь тот взгляд и близость рук. Мы стали маленькой семьей, опять мы в метре над землей.